царь внял аргументам преподобного. Понятие «Новый Иерусалим» исчезло не только из царской лексики, но и вообще из официального употребления времен царствования Иоанна. Оно возвращается в общественный обиход позднее, а в XVII веке эта идея становится общепризнанной в русском обществе. Самого факта возникновения царства для Иоанна было недостаточно. Он хотел добиться легитимизации нового Царьграда в глазах не только своих подданных, которые в церквах по всей России принесли ему клятву верности. Он желал признания и извне, со стороны всего православного мира и в первую очередь со стороны архиерейства павшего Царьграда. Московский правитель во всех центрах православия воспринимался как единственный защитник, как единственная надежда и опора. Патриарх Константинопольский 1543-1551 Дионисий II взывал к нему: «Православие повсюду на Востоке ратуемо иноплеменными врагами, и столь велики напасти и убытки, что без помощи христианской невозможно существовать». Еще раньше, в 1548 году, иноки Афонского сербского Хилиндарского монастыря в послании в Москву именовали Иоанна самодержавным великим царем московским, единым правым государем, белым царем восточных и северных стран, который всем православным христианам царь и государь. Через несколько лет после венчания на царство Иоанн послал Вселенскому Константинопольскому патриарху 1551-1565 Иоасафу II суздальским архимандритом Феодоритом помянник всех князей своего рода, отметив среди них святых, которых поминают на молебнах, как и прочих святых, которым составлены каноны и стихиры. Он просил вписать эти имена в синодик Великой Цареградской Церкви. Особо просил у патриарха благословенную грамоту на царство. Иоасаф в 1556 году прислал в Москву своего представителя и грамоту, в которой говорил, что венчание, совершенное митрополитом московским и всея Руси, не имеет силы, так как не только митрополит не имеет права венчать, но даже не всякий патриарх, а только два патриарха – римский и константинопольский. Далее патриарх заявлял, что присуждает господину Иоанну быть и называться царем, и предложил ему повторить венчание через митрополита Евгрипского, как патриаршего экзарха, который привез в Москву грамоту. Иоанн не хотел благословения от прибывшего митрополита и даже не принял его, сославшись на то, что по дороге в Москву, находясь в Литве, тот лобызал латинские крыжи. Кресты от польского слова «крзис». Но царь сделал щедрые пожертвования и Константинопольскому патриархату, и многим обителям на Востоке, в том числе известному монастырю Святой Екатерины на Синае. Наконец, в 1561 году в Москву поступила утвердительная грамота от Константинопольского патриарха, подписанная, кроме святейшего, 32 митрополитами Константинопольской патриархии, одним архиепископом и тремя епископами. В ней Иоанн признавался царем законным. «Реченному царю, господину Иоанну, быть и называться ему царем законным и благочестивейшим, увенчанным и от нас правильно, вместе и церковно, так как от рода происходит и от крови царской, и сие полезно всему христианству. Не только в одной Константинопольской церкви, но и по всем церквам митрополичьим будем молить Бога о имени Твоем, да будешь и Ты между царями, как равноапостольный и преснославный Константин». Много всегда говорилось о том, что утвердительная грамота была получена только потому, что царь Иоанн послал в Константинополь щедрые дары и как бы купил голоса константинопольского клира. Наверное, щедрое вспомоществование могло сыграть какую-то роль. Но такие утверждения — всего лишь догадки и предположения. Совершенно точно известно другое обстоятельство, никак не связанное с самой грамотой. Ничего необычного, уж тем более удивительного, факт помощи царя Иоанна не заключал. Во время его правления это была уже давняя попечительская традиция. Еще в XIV веке, как только Русь начала освобождаться от ордынского ига, от русских начали поступать пожертвования православному Востоку. Сначала скромные и случайные, они в первой половине XVI века приобретают характер регулярной помощи братьям во Христе. Сразу же после падения Константинополя в 1453 году константинопольский патриарх Геннадий Схаларий 1453-1459 обращался к московскому великому князю Василию II Васильевичу Темному 1415-1462 и митрополиту Ионе 1448-1461 с просьбой о пособии, и таковое получал. Сохранились летописные известия о том, что на Руси обретались в тот период монахи из греческих монастырей, собиравшие пожертвования милостыню для своих обителей. Одному из них, некоему Димитрию, митрополит Иона дал особую грамоту, где содержался призыв к русской пастве. «Дети мои, этот человек, христианин православный по имени Димитрий, грек, пришел к нам от великого православия из царствующего Константинограда и поведал нам, что по пущениям Божиим грех ради наших тот великий Константиноград взяли безбожные турки. Положа упование на великое Божие человеколюбие, слыша о великой нашей вере в Бога, он пришел просить милостыни. И я благословляю вас, своих детей, что кому Бог положит на сердце, ради спасения ваших душ, подайте ему милостыню». Милостыня, причем весьма значительная, переправлялась в конце XV века восточным церквам постоянно. В числе адресатов были и афонские монастыри числом до 18, в их числе и известный Пантелеймонов монастырь, который уже в то время назывался русским. Иерусалимский патриарх Иоаким воззвал к Руси за помощью в начале княжения Иоанна III. В Иерусалиме случилось страшное землетрясение, в результате которого храм Воскресения Христова треснул, а купол обвалился. Местные мусульмане вознамерились отнять храм у христиан, как неспособных к его восстановлению, чтобы превратить его в мечеть. Султан обязал патриарха заплатить за храм 6000 венецианских золотых монет, а до того были взяты в залог все богослужебные храмовые сосуды и книги. Патриарх надеялся только на помощь московского правителя, так как ждать больше ее было неоткуда, и сам направился с этой миссией в Москву, но умер на полпути. До столицы Руси удалось добраться лишь митрополиту Кесарийскому Иосифу, который, как замечает летопись, много собрал милостыни. Среди адресов спомоществования при Василии III значились и Константинополь, и Иерусалим, афонские монастыри и сербские обители. Помощь шла деньгами, церковными предметами и особо ценимым повсеместно русским золотом, мехами. В летописях имеются указания на многие сотни шкурок соболей, куниц, горностаев. Греческие монахи в этот период уже нередкие гости на Руси, где они появляются постоянно для сбора пожертвований. По словам историка церкви, царь Иоанн рассылал свои пожертвования по всему Востоку с истинно царскую щедростью. Все четыре патриарха – Константинопольский, Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский – пользовались милостынею царя, присылали ему грамоты, благодарили за дары и просили вновь о вспомоществовании. Как дороги были для Востока милости царя, видно из того, что константинопольский патриарх в одной из своих грамот называл Иоанна Грозного «ктитором патриархии». В Византии ктитором назывались родители и строители церквей, наделенные особым правом церковного старосты. Как заметил в своей «Истории русской церкви» митрополит Макарий Булгаков, в царствование Ивана Васильевича пособия восточным христианам из России еще множились и увеличивались. Он помогал всем четырем патриархам. Митрополит Макарий постарался соединить все данные об этой помощи, чтобы представить ее масштаб. Задача была непростая. Никаких сводных материалов не сохранилось, если они когда-то и существовали. А потому владыка привлек все имеющие в летописях упоминания. В итоге получился впечатляющий свод, который, конечно же, отразил только часть реальной поддержки. Речь шла о десятках тысячах рублей, множестве изделий из ценных металлов, расшитых облачениях и бесчисленном количестве мехов. Современному человеку эти 1000 рублей века XVI ничего не говорят. Стоимостное содержание современного рубля напрямую соотнести с рублем 500-летней давности невозможно, но как минимум речь идет о многих десятках миллионов нынешних рублей. На царские пособия обновлялись церкви, строились училища, покрывались расходы приходов во многих частях православного мира. Сохранилась благодарственная грамота Константинопольского патриарха от 1561 года, в которой говорилось, что на средства царя в Константинополе устроен патриарший дом и духовное училище. Бедность патриархатов была удручающая. Патриарх Иерусалимский Герман II 1534-1579 писал Иоанну, что многие здесь у святого гроба носят митры, армяне, абиссинцы и другие, только мы ее не имеем. Естественно, что митра была послана вместе с денежным пособием. Фактически заботами Иоанна восточные церкви жили и выживали в жестоком мире исламской ненависти и притеснений. Никто из числа земных владык, называвших себя христианскими государями, не проявлял никакого интереса к судьбе погибающих христиан Востока. Только московский царь явился в ту эпоху единственным покровителем и питателем православия на Востоке, выступая и по титулу, и в действительности вселенским православным царем. В этом проявлялась уникальная черта исторической роли и личности Иоанна Грозного.